Здравствуйте. Меня зовут Лея Блэкредсон. Я появилась ранним утром в маленькой душной гостиной, заставленной креслами, диванами под коричневым плюшевыми покрывалами. Окна плотно занавешены такими же шторами. За столом в центре сидела леди Торквемада и рассматривала меня. «Проходи, Лея, проходи». «С чем пожаловала?» Ее звучный голос заполнил собой небольшое помещение, а рука показала на кресло. «Присаживайся, в ногах правды нет. Поболтаем о делах наших скорбных. Утро, правда, раннее, солнце только встало. Молодые в такое время еще спят, да десятые сны видят. А ты, значит, у нас птаха ранняя». «Раннее, раннее, и всегда так было. Спать не могу, пока не найду ответ на мучащие меня вопросы. Я хочу знать», — опустившись в кресло и совершенно спокойным голосом продолжала я. «Зачем вам потребовалось меня выкрадывать?» «Тебя? Выкрадывать?» — зло хохотнула леди, сверля меня темными глазами. «А кто ты такая, чтобы тебя выкрадывать? То есть вы не имеете понятия, что несколько дней назад меня едва не похитили с малооживленной улочки?» — скромно уточнила я, незаметно осматривая гостиную и ее хозяйку. «Очень странно. А зачем тогда вы требовали отдать меня вам? Вместо себя любимой хотели в одно маленькое и нищее королевство отправить, чтобы самой в империи остаться на законных основаниях? Здесь, конечно, лучше, веселее». «Ты!» — задохнулась от возмущения леди Торквемада и стукнула по столу костлявым кулачком. «Хамка! Как ты с бабушкой разговариваешь? Да ты должна вести себя кротко и смиренно. И если мне что-то потребуется, я сделаю. Разрешения ни у кого спрашивать не буду. Если захочу, то ты как миленькая поедешь в королевство. Но я хочу, чтобы ты стала супругой Орландо Зархака и перевелась в Академию Януса Змееносца. Тебе все понятно?» «Леди Торквемада, мне все понятно. Позвольте нескромный вопрос. А когда у вас возникло право что-то желать в отношении меня и приказывать мне?» «Я твоя бабушка по матери. Этого мало?» Сухо полюбопытствовала она, стараясь унять некоторую нервозность, переходящую в дрожь. «Да не то слово. Это не просто мало, а ничтожно мало. Вы меня сколько раз в жизни видели? Два? Три? А дальнее кровное родство вообще никаких прав не дает, тем более таких хлипких, как ваше. Давайте уточним некоторые детали для понимания. Я Лея Блэкредсон, дочь своих родителей, и о вас никогда не слышала и знать не знала. А потому ваше желание решать за меня, где и как жить, за кого замуж выходить, непонятно и неверно. Забудьте о том, что я существую, леди Торквемада. Так будет лучше и для вас, и для меня». «Что? Да что ты о себе придумала? Ты 16-летняя девчонка, но строишь из себя умудренную жизнью могиню», — разозлилась леди и сжала кулачки. «Вот оно, тлетворное влияние Виданы Тримьер. Я сразу говорила, что Бейла должна забрать тебя и воспитать сама. Но она пожалела своего любимца, твоего отца, и решила ему не мешать. Раз уж ты появилась, нужно познакомиться. Надеюсь, ты унаследовала таланты своей матери». «Если вы о хамелеонстве, я пас. Такой дар я не получила, как, впрочем, и остальные. Если вы еще не в курсе, я бесталанная. Родилась в древней именитой семье, и, увы, такой пассаж, правда?» Я развела руками и хлюпнула носом. «Самой тошно». «Так не бывает, Лея Блэкредсон. Не может в магической семье родиться бесталанный ребенок», — вспылила леди. «Если только его не подобрали на улице взамен умершего». «Вот я всегда подозревала нечто подобное. Значит, все-таки подобрали на улице», — согласилась я. «Нет, ну честно, я совершенно бездарная девушка, леди Торквемада». «Не может быть!» — она не сводила с меня глаз. «Ты так шутишь, да? Кто, как не ты, могла унаследовать ее странный пугающий дар? А, кстати, ты не знаешь, кто будет наследником рода Блэкредсон?» «Понятия не имею», — ответила я и поднялась. «Всего доброго, леди Торквемада. Поразмыслите на досуге о моих словах. Уверенно, вы согласитесь с тем, что в них есть здравое зерно, и поймете, не стоит тратить бесценные годы на чужую и крайне неблагодарную девчонку. Не надо меня провожать. Странно, я первый раз в этом доме, но почему-то мне известен здесь каждый уголок. Ой, а эта картина моя любимая». Я на мгновение задержалась у копии картины «Цветы для бабушки». Оригинал находился в частной картинной галерее, и я его видела не единожды. Странно, но она же висела в спальне... Что? Что ты сказала? Лицо леди вытянулось, глаза округлились, а я улыбнулась и исчезла за дверью. Мне и правда по какой-то непонятной причине был известен этот старинный дом с его маленькими комнатками и запутанными коридорами. Оказавшись на улице, я открыла переход и мгновенно бросилась в него, краем глаза заметив, как распахнулась дверь дома, а на крыльцо выскочила леди Тарквимада в надежде остановить меня. «Ты где была?» Это первое, что я услышала, как только открылся переход на площадке перед замком и в двух шагах от Эдварда, а он, сдвинув брови и нахмурившись, разглядывал меня, будто увидел первый раз в жизни. «Лея, меня вообще-то старшим сегодня назначили. Выходной день, все младшенькие в кроватках нежатся, а ты с утра пораньше куда сбегала?» «По делам, кузен, по делам. А ты чего нервничаешь?» «Я вернулась целой и здоровой, так что давай не хмурься, улыбайся, дорогой, улыбайся», — посоветовала я и, развернувшись, сделала шаг к крыльцу, на котором появился Гриффин, и, оглядев меня с головы до ног, сухо заметил. «Мелкая, ты чего правила нарушаешь? Почему в столицу без сопровождения убегла? Кто разрешил?» «Да хоть ты прекрати, дядюшка, никто не пострадал. Не стоит и огород городить», — заметила я, стараясь его обойти. «И еще. Мне правила под роспись никто не давал. Первый раз о них услышала. Не знаю, куда тебя носила, но видание, депеша пришла, что ты напугала леди Тарквимада, и утверждается, что ты, юное дарование, угрожала немолодой леди», — сказал Гриффин и распахнул дверь. «Иди, иди, тебя ждут в гостиной. Ранний завтрак уже на столе». «Вот в кого ты такой вредный?» — пробурчала я и поспешила в гостиную, где за столом сидела Видана и читала какой-то документ с гербовой печатью. «Доброе утро, бессонная!» — поприветствовала меня крестная. «Садись за стол. Овсянку будешь или омлет с помидорами?» «Давай ты сначала отругаешь меня, а потом будем завтракать», — предложила я, уверенная, что нагоняй будет. Но она покачала головой и улыбнулась. «Не буду ругать, хотя одной к леди Айрис соваться не стоило, но справилась, и это радует». «Что тебя вынудило туда отправиться?» «Первое — это попытка моего, к счастью, неудавшегося похищения. Второе — желание леди Зархак во что бы то ни стало заполучить меня в супруги к своему сыну. А третье — Клайв Барнаус стал распускать слух о том, что Артиваль согласилась с ним на помолвку. Как это третье связано с первыми двумя, я не знаю, пока не знаю. Но чувствую, что связь есть», — пояснила я, — «согласно на овсянку». «Да, придется мне с ней встретиться. Кое-что объяснить. Не понимает по-хорошему. Поймет по-плохому», — резюмировала Видана, поставив передо мной тарелку с овсяной кашей и свежими ягодами. «Ешь и постарайся сегодня больше никуда не исчезать». «Не хочу наглеть, но мне бы хотелось услышать о том, с чего мне начать как архивариус урода. Может, с операции «Танец над бездной»?» «Будет тебе танец над бездной», — улыбнулась леди, разливая чай. «Вижу, зацепила она тебя. А почему не подскажешь?» «Я в академии твою дипломную работу на эту тему изучила вдоль и поперек. Мне действительно интересно», — рассказывала я. «Или это запрещено в нашем мире?» «А у тебя глаза горят, Леюшка», — заметила она. «Как ты похожа на меня». «И ты права. В нашем магическом мире мужчины не будут рукоплескать от счастья, когда на их поле врываемся мы, женщины. Но если все делать грамотно и аккуратно, то они не мешают. О чем тебя спрашивала леди Тарквимада?» «Все выясняла о талантах, полученных от матери, и никак не могла поверить, что я не унаследовала дар хамелеонства. Знаешь, крестная, ты же не будешь возражать, чтобы я так тебя называла. У меня странное впечатление, что леди Айрис обо мне многое знает, и возникает вопрос, кто ей дал эти сведения. Георг уверен, что в академии учится адептка, которая шпионит за мной». «Дары, дары. Это главный интерес для всех и во все времена», — задумчиво ответила она, держа в тонких пальцах чашку с чаем. «Лея, а профессор леди Нимфадора Атракс тебя звала в ученицы?» «Ага, пару месяцев назад», — закивала я головой, не забывая загребать кашу ложкой. Очень проголодалась. «Утверждала, что мне только к ней, будто видит меня своим последователем». Но я прошусь к профессору Тиберию на диплом, не хочу к леди Нимфадоре. Знаешь, вот не прельщает меня ее жизнь. Одиночество, магические эксперименты, она же всю себя на алтарь науки положила. В библиотеке ее книги не одну полку занимают. Конечно, леди полмира объехала, с сильными мира нашего общалась, дружила с королевами, но возвращаться ей приходилось в пустой дом, где только домоправительница встречала, даже кошки и той не было. Она сама рассказывала. Я видела ее портрет в далекой юности. Леди Нимфадора была удивительно красивой девушкой. Странно, что замуж не вышла. Ты сама сказала, она всю себя отдала науке, потому и от брачных партий отказывалась. Я почему спросила? Леди Нимфадора не просто много путешествовала и в научные экспедиции ездила, но и прожила 20 лет в подлунном королевстве, преподавала в Академии Януса Змееносца, вернулась в империю 5 лет назад и подала заявление в нашу академию. 5 лет назад мы с Артиваль приступили к учебе. Ты думаешь, это связано? Погоди, она же не молода. Леди знакома с Айрис Торквемада? Не просто знакома. Они вместе учились в Академии Радагона Северного. Ты понимаешь, о чем я? Видана улыбнулась. Нимфадора так рвалась в нашу Академию, что с самого начала мы понимали. Там появился ее главный интерес. Ты даешь мне задание, уточнила я. Может, мне действительно записаться к ней на диплом? Посмотрим. Время еще есть. Ты чем займешься? Видана, а можно мне познакомиться и пообщаться с лордом Винсентом? Архивариусом Тримьеров? Я свяжусь с ними и уточню, а ты отдохни, успеешь набегаться, — пообещала она. Оле вас вчера всех загонял. Спит без задних ног. Ночью все бормотал, команды раздавал. О, рассмеялась я, вспомнив прошедший вечер. В прятки играли, в боевых магов играли. Я их сейчас всех по именам помню, и кто чем знаменит, у кого какая роль. Неугомонный у меня кузен. Старшие братья такие же? Да нет. Георг и Эдвард спокойные. А вот Арман и Олли подвижные. Им постоянно куда-то бежать нужно. Всем привет! В гостиной появилась Гвендолин в легком платье дымчато-сиреневого цвета. Темные волосы заплетены в пышную косу. А вы уже позавтракали? Мама, ты посидишь со мной? Конечно, конечно. Занимай место, согласилась Видана. А я отправилась в комнату, решив немного полежать и подумать.